факельщики работали. Зарево пожаров еще контрастнее оттеняло черноту зимнего неба. Пылали потемневшие крестьянские избенки. Матери в ужасе прижимали к себе плачущих детей. Стоял стон над многострадальными деревнями Отечества. Немцы жгли села, чтобы наказать партизан, а теперь жгли и свои. Списки для награждения, команды охотников. Ведь горели деревни и дома там, где немцев не было. Где были оккупанты, поджечь было непросто. Трагедия в свете багровых факелов. Война беспощадна. Возможно, что такие действия могли создавать большие неудобства оккупантам. Но для скольких советских людей их крыша была последним хрупким прибежищем, где они надеялись пережить лихолетие, дождаться своих, спасти детей. Кто скажет, чего больше в этом приказе? Военной целесообразности или безумной жестокости? Это решение в духе Сталина. Он никогда не жалел людей. Никогда. Сотни, тысячи, миллионы смертей сограждан давно стали для него привычными. Сейчас уже бесполезно задним числом оспаривать решение Сталина о сжигании населенных пунктов при фронтовой полосе. Но приказ этот жуткий. Об одном эпизоде, связанном с реализацией этого страшного приказа, рассказал мне генерал армии Лященко. В конце 41-го года, вспоминал Николай Григорьевич, командовал я полком, стояли в обороне. Перед нами виднелись два села, как сейчас помню, Банновское и Пришиб. Из дивизии пришел приказ сжечь села в пределах досягаемости. Когда я в землянке уточнял детали, как выполнить приказ, неожиданно, нарушив всякую субординацию, вмешался пожилой боец-связист. «Товарищ майор, это мое село. Там жена, дети, сестра с детьми. Как же это сжечь? Погибнут ведь все». «Ты чего не в свое дело лезешь? Разберемся». Отправив сержанта, мы с комбатами стали думать, что делать. Помню, приказ я назвал дурацким, за что едва не поплатился, ведь приказ-то был сталинский. Но спасли от особистов командующий армией Малиновский и член военного совета Ларин. А села эти мы на другое утро с разрешения командира дивизии Заморцева взяли. «Обошлось без пожарища», — заключил Николай Григорьевич, как бы вернувшийся на несколько минут в то далекое и жестокое время. Или вот еще один документ, продиктованный Сталиным. Командующему Калининским фронтом 11 января 42 года, 1 час 50 минут, номер 170-007. В течение 11-го и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть городом Ржев. Ставка рекомендует для этой цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные силы и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города. Получение подтвердить, исполнение донести Сталин. Жаль, что Сталин не проявлял такую же решительность, когда накануне войны разведка, военные, друзья страны сообщали, гитлеровская машина изготовилась для страшного броска. А теперь нужно было громить вовсю город Ржев. Читая бесчисленные документы ставки, пронизанные одной идеей — остановить, разгромить врага, изгнать его из Отечества, пронзительно чувствуешь, что таких масштабов бедствия можно было не допустить. А теперь, демонстрируя свою волю, беспощадность и решимость, Сталин, не колеблясь, сам готов спалить, разрушить, уничтожить все созданное руками его соотечественников. Да, часто это диктовалось жестокой необходимостью. Мосты, железнодорожные станции, заводы при отступлении нужно было уничтожать. Но едва ли крестьянский домишко в русском селе мог стать прибежищем для оккупанта. Думаю, что документы ставки и ГКО нужно издать специальными сборниками. В них отражение невиданного подвижничества советских людей, горечь катастроф, неугасших надежд. тысячи, миллионы человеческих драм и несокрушимая вера народа в победу.